В этот момент в кармане завибрировал мобилет, и Милославскому пришлось ответить. «Добрый день, ваша светлость», — жандарм мысленно чертыхнулся. «Я как раз читал ваш приказ». «Это хорошо, это очень хорошо, Милославский», — граф Орлов усмехнулся. «Наверняка ведь не понимаешь, в чем дело». «Да, не понимаю, ваша светлость. Герман Барсов хороший человек, но он слишком молод для такой власти. Да и остальные аристократы не станут смотреть на то, как уничтожают их активы. Начнется война, обязательно начнется, я не сомневаюсь. Но ты должен сделать так, чтобы Барсов стал непотопляемым до того момента, как на улицах прольется кровь». Милославский поморщился. Граф, как всегда, не мелочился, а ведь он не понимает, что князь вряд ли станет его слушать. Но приказ есть приказ, придется выполнять. «Я все понял, ваша светлость, будет выполнено. Молодец. И да, справишься, и тебя ждет перевод в столицу. Ты знаешь, что я умею ценить полезных людей. На вокзале меня встречал лично дед Митяй. Старик был в хорошем настроении, было видно, что он чем-то сильно доволен. Доброе утро, господин, рад вас снова видеть. Поездка в столицу оказалась быстрой. Да, и тебе привет, старче. Да, уж слишком неожиданным оказалось предложение императора. Старик вопросительно глянул на меня, но я отрицательно покачал головой, давая понять, что тут не место для таких разговоров. Лишь когда мы сели в автомобиль, я наконец-то смог рассказать ему, что случилось в столице. Старик постоянно менялся в лице, а когда я закончил свой рассказ, он лишь покачал головой. «Вы влезли в очень опасную игру, господин. Минск не настолько большой, как столица, однако тут хватает аристократических семей, и они будут весьма опечалены вашим желанием навести порядок тут. А то я не понимаю, вот только выбора у меня не было, император предложил слишком вкусный вариант, и отказываться было бы глупостью. Эта глупость помогла бы сохранить вам жизнь». Старик был хмур. «Вы же понимаете, что это фактически война против всех. У нас недостаточно сил, чтобы справиться с таким количеством аристократов. Да тут у каждого, если поискать, есть свои скелеты в шкафу, а вы собираетесь вытащить их на всеобщее обозрение». Я поморщился. Старик чересчур меня опекает, вот только он забыл, видимо, что мне не 18, а куда больше. «Успокойся, старик, я не собираюсь кидаться в омут с головой. Или ты думаешь, мне нужна война? Нет, я буду воевать только с теми, кто не поймет обычных слов. И я почему-то уверен, что таких будет меньшинство. А насчет сил, не забывай, мы теперь клан. И мне достаточно отдать приказ, и мы получим объединенную армию пяти родов». Дед Митяй ничего не сказал, но неодобрительный взгляд никуда не исчез. Когда мы подъехали к особняку, то увидели черный автомобиль без опознавательных знаков, а возле него стоял знакомый мне персонаж. Я попросил старика остановить и вышел из автомобиля. «Добрый день, господин Милославский», — я широко улыбнулся, — «судя по вашему хмурому лицу, вас уже порадовали новостями». «Да, добрый день, князь». Жандарм не поддержал моего шутливого тона. «Граф Орлов связался со мной лично, и я выполню приказ своего начальства. Однако это не значит, что я дам вам уничтожить город. Поэтому давайте сядем и решим, что мы будем делать». Настрой жандарма мне нравился, я видел, что он и правда готов работать для того, чтобы не проливать невинную кровь. Впервые за долгое время я по-другому посмотрел на Милославского. «Я не против, пройдемте в дом. Не знаю, как вы, но я еще не завтракал, так что не отказался бы от вкусных блинчиков с вареньем и чашечки горячего чая». Через 20 минут мы сидели в гостиной и пили чай. Лишь после того, как слуги убрали все со стола, Милославский достал из небольшого портфеля несколько папок и разложил их на столе. «Тут все, что у меня есть по местным аристократам, вплоть до слухов», — Милославский усмехнулся, — «и нам предстоит выбрать того, с кого мы начнем. Ваши предложения, я даже не стал читать эти документы сейчас, уверен, у него уже есть идеальный вариант. Барон Аспарогов Леонид Викторович имеет несколько команд охотников, небольшую ферму на изнанке, где разводит безобидных тварей якобы для медицины. Но на самом деле барон не так прост». Милославский на секунду остановился, а потом продолжил. «Аспагаров работорговец, покупает пленных европейцев и потом продает их на изнанке. Также у него есть одна шахта по добыче изумрудов на изнанке. Камни барон продает французам, но это не точно». «То есть вы хотите сказать, что просто так у нас в городе живет работорговец и его никто не трогает? Честно говоря, я охренел. А чем вообще занимается ваша служба?» «Дело не в самом бароне, а в том, кто его покрывает», — Милославский поморщился. явно не понравилось упоминание его службы, барон отдает приличную часть денег князю Мышкину. Не напрямую, конечно, но тем не менее ссориться с князем мы не хотели. В отличие от вас, князь, я дорожу своей жизнью и жизнью своей семьи. Вот что мы будем делать. Сегодня вечером мы посетим этого барона, я и вы. Для начала мы попробуем решить вопрос мирно, но если не получится, придется применить силу. Хотя почему-то я уверен, что до этого не дойдет. Я улыбнулся, ведь прищемить хвост мышке будет приятно, очень приятно. Я понимаю, зачем императору нужен этот персонаж, как ни крути, но со своими обязанностями он справляется хорошо. Но лично я не собирался закрывать глаза на все попытки этого князя насолить мне и моему роду. И теперь пришла пора начинать платить по счетам. Князь, вы уверены? Милославский явно не был рад такому решению. Не лучше ли вызвать его к себе в гости и на вашей территории поговорить? Не поймите меня неправильно, но этот человек богат, очень богат. Вряд ли его дом будет плохо защищен, а уничтожать целый особняк незаметно не получится, как бы вы этого не хотели. Не переживай, жандарм, лучше выпей еще чаю, а особняк мы уничтожать не будем. В конце концов, мы люди цивилизованные, а все цивилизованные люди знают, что самое больное место таких вот баронов только одно – кошелек. Вот по нему мы и ударим, если он не прислушается к голосу разума. Глава 5. Леонид Викторович Аспагаров, пожалуй, больше всего любил деньги и красивых девушек. Уже не молодой, 50-летний барон сидел в своем кабинете и пересчитывал, полученные от очередной продажи, деньги. Рядом на роскошном кожаном диване лежала полуголая девица, которая каждый раз томно вздыхала, когда барон бросал на нее взгляд. «Леня, может, оставишь свои бумажки и присоединишься ко мне?» Она похлопала по мягкой обивке рядом с собой и на секунду наклонилась так, чтобы барон увидел, что скрывается у нее в декольте. «Не сейчас», — барон отмахнулся, — «у меня есть правило, и одно из этих правил гласит, что деньги любят счет и тишину, так что не мешай мне работать, иначе я выгоню тебя обратно в ту дыру, откуда сам же вытащил». Девушка испуганно замолчала, а барон довольно усмехнулся. Таких, как она, нужно держать в ежовых рукавицах, ведь если дать им волю, то такие вот милые девушки быстро сядут на шею и разорят любого богача. Вдруг дверь в кабинет открылась, и барон увидел своего управляющего Михаила. Старик выглядел испуганным, и барон сразу же напрягся. Этого старика не так-то легко напугать, а значит, у него скорее всего появились серьезные проблемы. Вот только это были не все сюрпризы. Сразу за стариком в кабинет вошли двое людей, и вот эти люди очень сильно не понравились Аспагарову, ведь один из них был Юрий Милославский, глава местных жандармов и кошмар любого приличного человека, а вот второй молодой человек не был знаком барону, но именно он начал диалог. «Гляньте, Милославский, кажется, у нас тут настоящий хозяин жизни, явно ни в чем себе не отказывает. Гляньте, Милославский, кажется, у нас тут настоящий хозяин жизни». Я ухмыльнулся, явно ни в чем себе не отказывает. Подойдя к дивану, я бросил короткий взгляд на полуголую девицу, и ее как ветром сдуло. Расположившись на диване, я молча смотрел на барона, а тот, кажется, уже начал переживать. «По какому праву вы врываетесь в мой дом?» Маленькие, глубоко посаженные глаза и мордастая рожа делали барона похожим на хряка, или жандармы забыли, что у аристократов есть права? «По праву сильного». Милославский сел рядом со мной и начал доставать из своего портфеля документы, и по праву закона в том числе. «Леонид Викторович, давайте мы не будем тут ломать комедию, я знаю, чем вы занимаетесь, вы это знаете, да почти весь город знает. То, что вас до сих пор не трогали, ничего не значит, сегодня как раз тронем, и тронем так, что мало не покажется». Барон явно запаниковал, и я отчетливо почувствовал колебания магии вокруг его фигуры. Нет, дружок, так дело не пойдет. Магию тебе лучше оставить в покое. Божественный клинок сам прыгнул ко мне в руку, и удлинившись, уперся в подбородок барону. Удобно все-таки иметь такие артефакты, даже вставать не пришлось. «Князь, уважаемый Леонид Викторович явно вас боится», — Милославский усмехнулся, — «может, вы не станете его убивать сразу, а дадите возможность для начала признаться в своих грехах?» Я сделал вид, что задумался, сам же в это время из всех сил держался, чтобы не рассмеяться. Барон выглядел так, словно сейчас напустит лужу под столом, вот только несмотря на его страх, он старался даже толком не дышать, чтобы не напороться на кончик меча. «Пожалуй, я дам ему такую возможность», — я убрал клинок и подмигнул Аспагарову, дерзай, Леня, сегодня мы твои самые благодарные слушатели». И барон начал говорить. Поначалу он говорил не совсем то, что было нужно, вот только судя по тому, как подобрался Милославский, информация оказалась довольно важной для него. Даже записывать начал, чтобы ничего не пропустить. Минут через 20 барон наконец-то перешел к той информации, что интересовало уже меня, и чем больше он говорил, тем сильнее мне хотелось прибить гада. Рабство это не единственное, чем промышлял данный индивид, были у него дела куда интереснее. Например, небольшое заведение на окраине города, где работали девушки из простых семей. Как вы поняли, они там не шили одежду на заказ и не пирожки пекли. Нет, они занимались натуральной проституцией. И надо отдать должное ублюдку, схему он отработал хорошо. Для начала его люди находили девушек определенной внешности, узнавали всю их подноготную, а потом для семей этих девушек начинались проблемы. И когда люди доходили до полного отчаяния, то появлялись поверенные барона и предлагали помощь этим девушкам. За определенную плату, разумеется. А дальше дело техники, специальные настойки и артефакты для подавления воли, и через неделю это были готовые куклы, которые делали все, что приказывал им хозяин. В это заведение в основном шли аристы, у которых были разные наклонности, и после этих клиентов девушек не раз приходилось лечить, а некоторых просто выкидывали, когда они уже полностью теряли товарный вид. И не жалко тебе людей, барон, а чего их жалеть? Аспагаров бросил на меня затравленный взгляд, как будто вы в своей жизни ничего такого не делали. Да, я торгую девками, и что, они получают зарплату в конце концов, а когда приходит срок, им меняют воспоминания и отправляют обратно домой. А что лучше, чтоб их семьи, да и они сами, от голода сдохли? Ты глянь на него, даже оправдание себе придумал, урод. Аристократ, мать его за ногу, а хуже любой твари с изнанки. Те хотя бы не скрывают свое нутро, а вот такие вот Аспагаровы потом меценатами становятся в старости, жертвуют на благо общества и все дела. Будь моя воля, я бы их всех под нож пустил, но нельзя, ни мой мир и ни моя империя. Подскажите, господин Милославский, этой информации достаточно, чтобы отправить господина Аспагарова на рудники? Вполне достаточно. Милославский достал мобилет. Сейчас я свяжусь со своими людьми, и через час он уже будет у нас в участке, а завтра утром отправится покорять глубины изнанки. Надеюсь, барону понравится там. Подождите, я знаю многое, я буду вам полезен. Барон кинулся в ноги к Милославскому. Я могу рассказать все, вы сможете взять остальных, только не на рудники. Я готов умереть, но только не рудники. Переглянувшись с Милославским, я понял, что клиент готов. Хорошо, барон, собирайся, мы едем за справедливостью. В участи тебе будет хорошо, можешь даже не сомневаться. Он кивнул и начал медленно собирать вещи, мне даже пришлось его поторопить. Через 10 минут мы покинули особняк, а уже через час он был в камере. Честно говоря, я думал, будет сложнее. Милославский явно был доволен, а ты, князь, неплохой напарник. Теперь я понимаю, почему граф Орлов говорил, что мы с тобой сработаемся. Это только начало, поверьте, дальше будет веселей. Когда остальные дельцы узнают, что одного из их коллег схватили жандармы, вот тогда все эти тараканы по-настоящему зашевелятся. Бальтазар с трудом открыл глаза и, попытавшись подняться, понял, что временно не способен на это. И ведь он понимал, что соглашаться на предложение гвардейцев выпить — это плохая затея, однако все равно пошел на это. Теперь придется мучиться, ведь у него не было с собой даже банальной аптечки, слишком она непривычна в реалиях этого мира. Проснулся, знакомый голос заставил Бальтазара подпрыгнуть на кровати. Пошли уже, герой-любовник, сейчас лечиться будем. Виталий, что со мной такое? Бальтазар сфокусировал взгляд на гвардейца и удивился, насколько тот хорошо выглядит, и почему тебе неплохо, мы же пили с вами наравне. Гвардеец расхохотался. Эх, ты, да если бы ты пил с нами наравне, тебя бы уже откачивали лекари. А так всего лишь две бутылки коньяка выпил, а у нас веселье до сих пор идет. Нечасто у нас отпуск, вот и позволили себе немного расслабиться. Бальтазар с содроганием попытался представить, что такое много расслабиться, но его мозг отказывался от этой задачи в связи с отсутствием опыта. С помощью гвардейца он поднялся, натянул на себя одежду и спустился вниз, где в небольшом зале маленькой гостиницы до сих пор гудели остальные ребята. Бальтазару этот мир понравился, но вот пить дальше он категорически отказался, и лишь когда ему дали бокал с рассолом, он согласился попробовать. Через полчаса он уже сидел за столом и аккуратно пробовал есть, а через два выпил даже кружку пива. «Ну, теперь можно и вернуться в особняк, тем более что господин снова в городе». Виталий взял Бальтазара под локоток и повел к выходу. «И да, не в службу, а в дружбу, если спросит князь, то можешь сказать, что это была твоя инициатива. Нам за такое светит наказание, не хотелось бы омрачать такой хороший отдых». «Без проблем», — Бальтазар кивнул, «но больше я с вами пить не буду, мне одного раза хватило». Гвардеец хмыкнул и помог ему сесть в автомобиль. «Мы с Милославским решили немного промариновать барона, чтобы слухи успели распространиться по городу. Люди жандарма будут внимательно следить за всем, что происходит, и кто первый дернется, тот и будет следующим в нашем списке. Возвращаясь домой, я думал о том, что возможно мы начали слишком резко, но когда вспоминал рассказ ублюдка про бордель, сомнения исчезали. Нет, мы все сделали правильно, и когда город очистится полностью, простым людям станет легче жить. И тут дело не в какой-то жалости, банальная логика. Простой народ любит спокойные места, а там где люди, там и деньги, причем всегда. Обеспечь любому населенному пункту безопасности, ты увидишь, как быстро он расцветет. Мы уже были возле особняка, когда я заметил еще один автомобиль с моим гербом. Когда он остановился возле ворот и я увидел выходящего Бальтазара с зеленоватым цветом лица, пазл в моей голове сложился. «Вижу, ты неплохо провел время, Бальтазар», — выходя из машины, я подошел к нему. «И как тебе город Минск?» «Прекрасный город, господин, лучше не бывает». Он слегка покачивался и благодаря острому нюху я учуял алкогольный запах. «Вот только пить с людьми этого мира я больше не буду». Усмехнувшись, я похлопал его по плечу и толкнул в сторону особняка. «Иди к деду Митяю, это старик с протезом вместо руки, он поможет. А позже мы поговорим. Тебе пора возвращаться обратно, но с пустыми руками идти будет как-то неинтересно». Проводив парня взглядом, я направился в сторону казарм. Пока я ехал, мне пришла в голову мысль о том, что в этом мире слишком сильна зацикленность на магии, а ведь в моей голове хватает знания о технике, способной перевернуть игру в мою пользу. Взять, к примеру, тот же гранатомет, простейшая конструкция для любого местного артефактора, а мощь этого оружия куда выше любого огнестрела. Магов до третьего уровня сможет убить даже обычный человек и научиться стрелять из него очень просто. Оружейника я нашел на первом этаже казармы. Он сидел за небольшим столом возле окна и что-то писал в блокноте. «Ваша светлость, наконец-то!» Михаил тут же вскочил на ноги. «Я придумал, как усилить мой автомат. Хотите, покажу?» «И тебе здравствуй, Миша. Конечно, хочу, но чуть позже. Сейчас я пришел к тебе с определенной целью, и надеюсь, ты сможешь мне в этом помочь». «Конечно, все, что в моих силах. Хочу, чтобы ты сконструировал такую вещь, как гранатомет». Я улыбнулся. «Вот только чертежа я тебе не дам, но принципы действия я тебе могу описать». Михаил сделал приглашающий жест в сторону стола, сам же взял в руки блокнот и карандаш и приготовился писать. «Смотри, что мне нужно». Сев на стол, я начал загибать пальцы. «Хочу получить ручной гранатомет с многоразовой пусковой трубой, несколькими видами гранаты дальностью минимум 200 метров. Гранаты должны быть кумулятивными, шрапнельными, осколочными и термобарическими. Все, на этом мои требования заканчиваются. Но разработка такого оружия может занять годы». Михаил слегка побледнел, «и я не уверен, что в одиночку справлюсь с этим заданием». Тяжело вздохнув, я отобрал у него блокнот и быстренько нарисовал гранатомет так, как я его видел. После же объяснил на пальцах, что это такое. «Но зачем вам я, если вы и сами можете это сделать?» Михаил удивился повторно, явно не ожидая от меня таких знаний. «Потому что мне некогда. Да это только рисунок, а воплотить все это дело в металле куда сложнее, впрочем, как и разработка гранат. Я готов начать работу хоть сегодня». В глазах оружейника появился фанатичный блеск. «Только вот денег у меня нет». Последнюю фразу он произнес почти шепотом. «Не переживай, деньги тебя выделят в любом количестве. Главное, чтобы был результат. Подойдешь к деду Митяю, он решит этот вопрос». Оружейник кивнул, а я направился к выходу. Мой источник был полон энергии, и я решил немного потренироваться на полигоне, так сказать, чтобы не забывать, что я в первую очередь маг. Москва, особняк рода Тигай. Лев Николаевич решил устроить небольшое мероприятие по случаю свадьбы его любимой дочери. Однако, когда он увидел Мышкина, который лично прибыл на праздник, граф пожалел о том, что решил это сделать. Однако и выгнать князя не получится, Это по сути будет объявление войны. Доброго дня, граф. Мышкин неприятно улыбнулся. Слышал, вы сыграли свадьбу дочери, да еще и вступили в клан. Удивительно, как быстро все может поменяться. Помнится, кто-то был ярым противником вступления в клан. Все зависит от клана, князь. В некоторые я не вступлю даже под угрозой смерти, а в другие пойду с большим удовольствием. Мышкин прекрасно понял намек и поморщился. Тигай всегда был немного отбитым, именно поэтому князь не трогал его. Но не сейчас, сейчас уже дело принципа. Видите ли, граф, глава вашего клана вступил на очень тонкий лед. Я все понимаю, эйфория от парочки мелких побед вскружила голову подростку. Мышкин криво ухмыльнулся. Однако я уверен, что вы сможете объяснить своему зятю, почему ему не стоит лезть в высшую лигу. Ведь если это не сделаете вы, то это придется мне. Не уверен, что кому-либо это понравится. А вот угрожать не надо, князь. Граф тут же помрачнел и на всякий случай обратился к источнику. Вы знаете, на что я способен, и на что способен мой зять. Уверены, что хотите этого конфликта? Мышкин наклонился так, чтобы его никто не слышал, и тихо ответил. Щенок Барсов полез на моих людей. Если он не прекратит, я уничтожу его, так и передай. И да, у меня куда больше ресурсов, чем у вас, это тоже запомни, граф. Всего хорошего, поздравь дочь от моего лица. Желаю ей не стать вдовой в раннем возрасте. Сказав это, Мышкин развернулся и направился в сторону выхода. Граф проводил его задумчивым взглядом, потом подозвал к себе дочь. Ты не знаешь, чем там занимается Герман в Минске? Вика отрицательно покачала головой. А нужно узнать. Твой муж умудрился вновь наступить на хвост Мышкину, и на этот раз, похоже, это серьезно, раз князь лично явился к нам, чтобы предупредить. Он что-то тебе сказал, отец? Вика нахмурился. Если он как-то угрожал Герману, то скажи. Это князь Мышкин, дочь. Конечно, он угрожал. Но не переживай, на самом деле Мышкин очень редко затевает открытые конфликты. Он любит действовать прямо как свой тотем, а значит только точные удары, но от этого не легче. Поэтому позвони мужу и попроси быть его осторожнее. Девушка кивнула, а граф пошел встречать очередного гостя. Минск. Пригород. В небольшом частном особняке невысокий сгорбленный старик перебирал старые документы. От волнения его руки немного тряслись, а на лбу выступила испарина. Наконец он нашел то, что искал, и шевеля губами тихо проговорил. Барсов Всеволод, завещание. Наконец-то, я уже думал, что потерял его. Взяв бумагу, он положил ее в папку и направился к выходу. Сегодня ему предстоит сложный разговор с молодым князем Барсовым и, пожалуй, на этом он точно закончит свою карьеру юриста. Хватит с него, пора на отдых. Даже магия не способна помочь, когда тебе больше 200 лет и у тебя прогрессирующая болезнь. Глава 6. Сегодня к нам приехала очередная порция новичков, которых стоило проверить на предмет принятия в гвардию. Дед Митяй стоял рядом со мной и, прищурившись, смотрел на нестройные ряды молодых парней. Удивительная вещь, он усмехнулся, слишком уж хороши эти новички. Как-то даже непривычно такое видеть. Ну так и мы не стоим на месте. Род Барсовых больше не захудалый род, а возглавляет не самый слабый клан в империи. Так что все логично. Однако слова старика заставили меня неосознанно напрячься, и подходя к этим самым новичкам, я был готов на все. Как оказалось, не зря, ведь стоило мне только подойти поближе к строю, как у троих аура резко наполнилась силой, а после в мою сторону полетели заклинания. Я успел поставить щит, а вот двоих гвардейцев рядом со мной убило мгновенно. Старик резко прыгнул в сторону, превратил свою руку в меч и срубил голову одному из нападавших, а двух остальных убил я. Кто-нибудь знает этих уродов? Я старался говорить спокойно, но ярость то и дело туманила разум. Никто, один из новичков сделал несколько шагов вперед, они присоединились к нам так же, как остальные, но при этом молчали о своем прошлом. Так что мы даже их имен не знаем. Зато я понимаю, кажется, в чем дело. Дед Митяй рассматривал тело убитого им мага. Подойди, княже, увидишь кое-что интересное. Когда я подошел к трупу, старик показал мне на грудь мертвеца, где я заметил странный знак. Вот только он был мне незнаком, и я вопросительно уставился на старика. Это знак одного из местных баронов, тот еще отморозок, пояснил старик. Вот только не понимаю, с какого бодуна он решил убить тебя. Несмотря на полную отмороженность, он точно знает, против кого можно идти, а против кого нет. Хм, тут явно что-то нечисто. Слишком показательно как-то, слишком явно меня попытались убить. Такое ощущение, что меня подталкивают к войне с этим бароном, а я не люблю, когда мной пытаются манипулировать. А вот сейчас мы узнаем, был ли у этого барона повод нападать или нет. Как его фамилия?» Дед Митяй на секунду замер, а потом ответил: «Расторопшин, барон Расторопшин». Отойдя чуть в сторону, я набрал Милославского и спросил насчет этого самого барона. «Нет, на него у меня ничего нет. Знаю только, что барон занимается пчеловодством и охотой на изнанке. Но больше всего доходов ему приносит мед, и все это достаточно прозрачно, чтобы проверить в любой момент. Так что его убивать не надо, сажать в тюрьму тоже». «Ну и чудненько», — я улыбнулся, — «спасибо. Как, кстати, там наша птичка? Не запела еще? Еле успеваем записывать». Милославский хмыкнул: «Сдает подельников один за другим, так что в скором времени у нас будет много работы». На этом наш разговор закончился, и я вернулся обратно. Барон точно не замешан в этом нападении. Милославский не стал бы врать, в этом нет смысла. «Вот что, старик, свяжись-ка ты с этим бароном и пригласи его в гости, а трупы пока спрячь куда-нибудь. Покажем ему, может, опознает эту троицу». Старик кивнул, а я повернулся к стоящим чуть в стороне будущим гвардейцам. «Вы прекрасно видели, что случается с теми, кто пытается меня убить». Я усмехнулся: «Все еще хотите быть частью рода Барсовых? Сейчас у вас последний шанс уйти, потом уже не получится». «Не пугай, князь». Парень, что говорил со мной, также усмехнулся: «Мы не пекарями пришли к тебе устраиваться, а бойцами. Так что смерть нас не пугает. Ну раз так, то поступайте в распоряжение к деду Митяю. Это вот тот старик, что тащит трупы. Поверьте, несмотря на почтенный возраст, он способен проучить любого из вас, а то и всех вместе. Именно он будет тренировать вас, и только он скажет, на что вы способны по итогу». Минск. Ресторан в центре города. «Господа, что происходит?» Худой старик в дорогом костюме смотрел на десяток ареста, что собрались перед ним. «Насколько мне известно, Аспагарова приняли жандармы, а значит, скоро придут и за нами». «Это еще неизвестно», — один из сидевших ареста улыбнулся. «За всех не скажу, но лично на меня у них вряд ли что-то есть, так что трогать не будут». «Ты идиот?» — старик тяжело вздохнул. «Даже если жандармы придут не сразу, то обязательно сделают это, когда узнают от кого-то из нас, чем ты на самом деле занимался. Так что не обольщайся, в любом случае составишь нам компанию. Но мы собрались тут, чтобы решить, что мы будем делать дальше. Судя по всему, за нас решили взяться всерьез, раз подключили жандармов. Так, может, нам стоит договориться?» На этот раз заговорил другой, почти такой же старый аристократ: «В конце концов, власть в любом случае доберется до нас. Мы всего лишь мелочь на окраине империи. Если бы за нас взялась власть, я бы поддержал твою идею, Арсений, но тут не совсем власть. Насколько мы поняли, князь Барсов решил взять под свою руку город. С одним князем, я думаю, мы в состоянии справиться. Может быть, а может и нет». Арсений улыбнулся. «Барсов уже не один, у него за спиной клан, причем довольно сильный. Собираетесь устраивать полномасштабную войну?» Большинство были согласны с этим аристократом, ведь устраивать войну в городе означало привлечь на себя гнев императора. «А после этого сюда нагрянут войска под управлением Орлова и сравняют с землей всех, и виновных, и невиновных. В общем, войну они отказывались рассматривать как рабочий вариант. Только через час им удалось найти более-менее нормальное решение, устраивающее всех. Ну, точнее, не всех, а две трети из них». Посчитав все за и против, гордые аристократы решили идти на поклон к князю, и лишь трое отказались, понимая, что никто не будет с ними договариваться, учитывая их преступления. Поэтому им оставалось только продать свои жизни подороже. Особняк Барсовых. «Пока дед Митяй разбирался с новичками, я решил разобраться с Бальтазаром. В скором времени мне предстоит много работы, и, судя по всему, без конфликтов не обойтись. А если парень попадет в руки местным магам, мне не очень хочется открывать миру секрет о том, что я владею проходом в другой мир. Господин, а вы разве не собираетесь со мной?» Бальтазар выглядел обеспокоенным. «В новом мире без ваших сил нам не обойтись. Не переживай, я в любом случае посещу ваш мир, только несколько позже. Как видишь, у меня и тут достаточно дел, и я не могу себе позволить покинуть свой дом на целый месяц». «Понимаю», — он кивнул. «Тогда мы не полезем в тот мир, дождемся вас». Я положил на стол перед собой различные артефакты и начал объяснять Бальтазару, как ими пользоваться. Парень внимательно слушал, но на всякий случай вытащил свой планшет и включил диктофон. «Молодец, соображает». Когда я закончил, Он смотрел на меня удивленными глазами. «Вы и правда собираетесь отдать мне все это добро? Не уверен, что меня не убьют на месте, если узнают про все это. Я тебе вообще-то и щит дал, так что убить будет проблематично». Я усмехнулся. «Да это не только тебе, это и остальным тоже. Придется делиться, Бальтазар, хотя понимаю, что тебе это не особо нравится. А теперь бери этот рюкзак и пошли, провожу тебя до места. Надеюсь, тебя там ждут, иначе на изнанке тебе долго не продержаться. Предупредив деда Митяя, что ухожу ненадолго, я взял Бальтазара под руку и отвел в святилище. Когда дверь за нами закрылась, я вытащил меч из ножен и разрезал пространство. Шагнув на другую сторону, мы оказались на уже знакомом уровне изнанки, где раньше я столкнулся с гостями из другого мира. Портал был на своем месте, и попрощавшись с Бальтазаром, я проводил его на другую сторону. Как только парень шагнул в портал, тот закрылся, и я вернулся обратно. Разрез в пространстве бесшумно закрылся за моей спиной, и меч сам полез в ножны, проворчав, что ему не помешало бы поохотиться, ведь запас энергии скоро покажет дно. «Не переживай, скоро тебе придется много охотиться», — я хмыкнул, уверен, «аристы не выдержат и придут по мою душу». Москва. Особняк Тигай. Лев Николаевич читал отчеты своих разведчиков и хмурился. В Минске началось странное движение, его зять, похоже, влип в тяжелую ситуацию. Сам не понимая, парень затронул интересы многих людей, которые не славились добрым нравом. «И зачем ты, Герман, полез в это дело?» Я сидел в гостиной, когда меня отвлек дед Митяй. «Княже, к тебе там странный старик приехал», он усмехнулся, говорит, юрист, душеприказчик твоего прадеда. «Очень интересно. Мало того, что я про своего деда ничего не помню, так тут еще и прадед объявился. Но это хоть какая-то возможность узнать что-то про свой род, ведь в сокровищнице не было никаких документов, способных прояснить, что творилось с родом Барсовых 100 с чем-то лет назад. А ведь именно там, судя по всему, был тот самый переломный момент, когда княжеский род начал потихоньку сдавать позиции. Веди сюда, старче, посмотрим, что это за юрист». Старик кивнул, и через несколько минут вернулся вместе со сгорбленным стариком. Выглядел он не просто старым, а очень старым. На первый взгляд ему лет 100, не меньше, но учитывая, что я вижу у него небольшой источник магии, то скорее всего ему под 200. «Добрый день, молодой человек, меня зовут Моисей Абрамович». Он неожиданно улыбнулся, и я отметил, что с зубами у него все в порядке. «Добрый, если можно его так назвать. Предположу, что мое имя вы знаете, так что перейдем сразу к делу, с вашего позволения». «Да-да, я все понимаю». Старик подошел к дивану и присел, достав из своей кожаной сумки запечатанный конверт. «Видите ли, я имел удовольствие работать с вашим уважаемым прадедом, и перед своим уходом он оставил у меня вот это. Свое завещание он попросил меня вручить человеку, при котором род Барсовых вновь будет на слуху, а это несомненно вы, князь». «Любопытно. Прадед попросил постороннего человека хранить его завещание, и это при том, что у него был сын и семья. Моисей Абрамович, раз вы были знакомы с моим прадедом лично, то не могли бы вы немного рассказать о нем? К сожалению, я ничего не знаю о своем предке, и, как вы понимаете, был бы не прочь узнать». «Почему бы и нет?» Старик расстегнул свой пиджак и начал говорить. «Ваш прадед, Всеволод Андреевич, был князем старой закалки. Когда мы с ним впервые познакомились, у меня были небольшие проблемы, и ваш прадед легко помог решить их. Признаться, я никогда не видел до этого такой мощи в одном человеке. Всеволод был словно бог, что спустился погулять среди смертных, иногда хватало одного взгляда, чтобы те, кто считал себя ранее хозяевами жизни, тут же забывали о всех своих претензиях к бедному юристу». Старик криво усмехнулся и поправил галстук. «Мда, вот ни капельки не верю я, что этот старичок с хитрым взглядом был тем самым бедным юристом. Скорее всего, он сам полез не к тем людям, а прадед его спас». Тем временем старик продолжил. «После этого я занялся делами вашего рода и долгое время помогал вашему прадеду. Но в какой-то момент он начал тратить огромные суммы денег на неизвестное мне дело, а когда я спросил, куда уходят деньги, он лишь усмехнулся и сказал, что это новый путь для рода Барсовых. Большего я не смог добиться от него, как бы ни старался. А большего я не могу вам рассказать, со временем многие воспоминания стерлись. Новый путь, это могло значить все что угодно, и я очень сильно надеялся, что в завещании деда будет хоть что-то касаемо этого самого пути». Я взял конверт из пожелтевшей плотной бумаги и задумался. Почему-то мне не хотелось сейчас открывать этот конверт, вот не хотелось и все тут, как будто, если я узнаю, что там на этих бумагах, моя жизнь поменяется над и после. Спасибо, Моисей Абрамович, это ценно для моего рода. Если вы не против, я бы хотел вас немного отблагодарить. Я подошел к старику и коснулся его головы. Хм, а это тело полно различных болячек, даже не знаю, за что взяться в первую очередь. Тем временем энергия заструилась по магическим каналам и проникла в тело старика. Я наблюдал за тем, как магия потихоньку уничтожает болезни в его теле и думал о том, что тому же Лопухину было бы в разы легче работать с такими пациентами. Вот только я не хотел, чтобы мой вассал знал об этом старике, поэтому решил все сделать сам. Через 20 минут все было закончено, и хоть старик не изменился внешне, я прекрасно видел, что внутри у него все стало куда лучше. Ох, давно я не чувствовал себя настолько хорошо, голос старика заметно окреп. Спасибо вам, князь, помогли старику. А то на лекарей у меня, конечно, денег хватит, но они не раз мне отказывали, мотивируя тем, что все от возраста. На здоровье. Сейчас я выдам вам некую сумму денег, так сказать, вознаграждение за вашу очень длительную работу. Я кивнул деду Митяю, хотя после юриста он казался мне молоденьким мальчиком, и тот принес мне толстую пачку купюр, которую я и вручил юристу. Еще раз благодарю вас за то, что принесли эти документы, надеюсь, мы еще встретимся. Спасибо, князь. Ваши слова да барсу в уши, старик хмыкнул, после неожиданно легко поднялся на ноги и бодро зашагал к выходу. Кажется, я слишком много энергии в него вбухал. Пятый уровень изнанки. Гидеон был доволен. Книжка, полученная им от неизвестных сущностей, помогла ему перейти на новый уровень. Теперь он был магом 10 уровня, и таких, как он, на весь мир не так уж и много. Бывший мальчик превратился в мужчину, а народ, что выкинул его на улицу, Гидеону было плевать. Его источник разросся до огромных размеров, и там плескалось просто море энергии. Сейчас он мог бы уничтожить целую армию простым взмахом руки, но не этого он хотел. Гидеон мечтал лишь об одном – с новыми силами взяться за работу, модернизировать все свои творения и наконец-то добиться той цели, что поставил себе еще в детстве. Ведь больше всего маг хотел научиться создавать магов, настоящих магов, таких, что не нуждались бы в покровительстве богов, таких, что смогут наконец-то жить свободно, не боясь, что своенравный покровитель рода может в любой момент отобрать силу просто потому, что ему так захотелось. Но для того, чтобы приступить к работе, нужно сначала разобраться с Барсовым. С новыми силами он легко проникнет в особняк и без проблем пленит этого князька. Для чего он сущностям Гидеону было плевать, в конце концов это не его дело. Призвав своих помощников, Гидеон приказал им готовиться к переезду, сам же направился вглубь пещер, там, где у него была построена личная арка портала. С его помощью он откроет проход наверх, в империю. Столько лет прошло с тех пор, как он был там в последний раз, вряд ли сможет что-то узнать. Когда портал открылся, Гидеон улыбнулся и шагнул внутрь портала. Особняк Барсова. Я стоял возле окна и наблюдал за тренировкой гвардейцев, когда почувствовал сильнейший магический удар. Бойцы свалились замертво, и лишь по аурам я понял, что они живы, просто парализованы. Мне удалось каким-то чудом избежать этой участи, но я не успел ничего сделать, как повторный удар свалил меня с ног. Сейчас он предназначался лично мне, поэтому я не смог защититься. В кабинете появился незнакомый мне маг с ужасающей силой. Даже мне, в прошлой жизни архимагу, было страшно смотреть на него, ведь перед такой силой мой уровень был ничем. «Ну здравствуй, князь», он говорил со странным акцентом, «вот мы и встретились. Не переживай, я не планирую убивать тебя, я всего лишь исполнитель. А те, кому ты понадобился, ждут тебя на другой стороне». Он подошел ко мне и, схватив за шиворот, потащил на другую сторону, а я все пытался применить магию, но у меня ничего не получалось. Когда портал за нашей спиной закрылся, я понял, что мы наизнанке, вот только это было еще не все. Он еще раз взмахнул рукой, и перед нами открылся новый портал. И когда мы перешли туда, я почувствовал, как давление силы буквально уничтожает меня. Мы на 8 уровне, и похоже, все, приехали. Глава 7. Маг оставил меня на земле, развернулся и пошел в сторону портала. Прежде чем перейти на ту сторону, он остановился на секунду и сказал: «Не стоило уничтожать мои творения, Барсов, я этого не люблю. Возможно, не тронь ты их, мы бы никогда не встретились». После этих слов он перешел на другую сторону, и портал закрылся, оставив меня в полном одиночестве на одном из самых опасных уровней изнанки. Пятый уровень изнанки. Гидеон вернулся в свою пещеру. Однако не успел маг переступить порог своего кабинета, как время вновь остановилось, и он увидел те самые фигуры существ. Человек, где князь Барсов? Голос вновь проник в голову, заставив Гидеона вздрогнуть. Мы не видим его тут. Я переправил князя на восьмой уровень. Гидеон старался говорить спокойно. Я решил, что там вам будет удобнее взять его. В конце концов, за мной могут прийти, и я не могу гарантировать свое молчание. Ты решил? Голос не изменился, однако Гидеон понял, что еще миг и он рухнет на пол мертвым. Кто ты такой, чтобы решать? Ты всего лишь букашка, которой дали задание, но и здесь ты умудрился испоганить все. Людишки, всего лишь грязь под нашими ногтями, но считаете себя выше всех. Гидеон с ужасом осознал, что его плоть начала медленно растворяться, а сила уходила в сторону этих существ. Маг из последних сил пытался удержаться в этом мире, но у него ничего не получалось. Сознание померкло, и Гидеон погрузился во тьму. Хранители бросили презрительный взгляд на скелет бывшего мага и, развернувшись, покинули это место. И что мы будем делать дальше? Перейдя в свою обитель, хранители позволили себе немного расслабиться. На восьмой уровень нам нет пути. Один из хранителей скинул свой капюшон. Сами знаете, наш предел седьмой, глубже нельзя, слишком много рисков. И что ты предлагаешь? Просто оставить Барсова там? Да, именно это я и предлагаю. Пусть он умрет там, ведь он слишком слаб, чтобы вернуться обратно. Так что он сдохнет куда раньше, чем успеет придумать, как выбраться. Местные твари чуют силу, а значит, они придут к нему. Тогда решено, пусть будет так. Про Барсова забыли, но путь в другой мир нужно отыскать. Предлагаю попробовать просканировать память его людей, там наверняка что-нибудь найдется. Это наш единственный путь, и мы не должны его упустить. Мы должны попасть в мир, где богов нет, и где мы сможем править единолично. Восьмой уровень. Потихоньку паралич отпускал меня, и кое-как я смог подняться на ноги. Давление силы в этом месте было чудовищным, и если не придумать, как защитить себя, то через некоторое время я сдохну без помощи местных тварей. А ведь они скоро появятся, в этом я уверен. Магия работала, но как-то неправильно, и при попытке создать щит вокруг себя, я чуть не отрезал себе пальцы на руках. Нет, так дело не пойдет. Надо попытаться вернуться обратно. Ты сможешь открыть портал отсюда? Я мысленно обратился к мечу. Прости, хозяин, давление слишком большое, ничего не получится. Дух в мече явно расстроился. Ничего, что-нибудь придумаем. Главное, что не сдохли, остальное не так страшно. В какой-то момент я понял, что в этом теле у меня ничего не получится, а значит, нужно менять тело. Миг, и я стою уже на четырех лапах. Энергия все так же давит на меня, но теперь это давление не кажется мне таким сильным, словно моя шкура служит щитом против нее. Да, так определенно намного лучше. По крайней мере, теперь я могу спокойно подумать о том, как решить неожиданную проблему. Особняк Барсова. Дед Митяй первый пришел в себя и поднялся с земли. Валяющиеся вокруг тела гвардейцев напрягли его, и старик тут же побежал в сторону дома. Добравшись до кабинета, он буквально снес дверь, но князя не увидел. Твою мать! Просрали князя на ровном месте. Гвардейцы и слуги начали потихоньку просыпаться, ни одного убитого не было. Старик достал свой мобилет и набрал графа Тигай. Лев Николаевич, у нас беда. Какая-то падла усыпила всю усадьбу и похитила князя. Понял тебя, ждите. Скоро направлю к вам своих магов. Старик положил трубку и тут же принялся искать контакт Милославского. Через несколько минут он отыскал нужные цифры и набрал жандарма. Тот, в отличие от графа, обещал сам приехать, причем быстро. Ничего, князь, мы тебя найдем. Главное, не умри, иначе все это окажется бессмысленно. Восьмой уровень изнанки. Я уже битых полчаса пытался изобразить хоть что-то магическое, но кроме выбросов сырой силы у меня ничего не получалось. И как мне в таких условиях вернуться обратно? Связи с Барсом не было, будто отрезали, и выходит, я совсем один на этой проклятой изнанке. Вдруг земля под моими ногами затряслась, и я понял, что не совсем один. Твою ж мать, я совершенно забыл про местных тварей, а они, видимо, очень хорошо чувствуют магию. Повернув голову, я заметил несколько огромных туш, что неслись в мою сторону со скоростью паровоза. Твари были похожи на помесь быка и льва, по крайней мере, башка у них была рогатая, а вот тело больше похоже на львиное. И все бы ничего, Вот только эти тварюшки были размером с двухэтажный дом, и я по сравнению с ними был словно домашний кот рядом с человеком. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и я понял, что либо я дерусь, либо делаю ноги. «Хозяин, позвольте мне помочь», — голос меча в моей голове прозвучал очень неожиданно, тем более что их тела полны силы, а значит я смогу ее поглотить. «Действуй, только осторожно», — я дал добро. Меч вдруг резко увеличился в размерах и взлетел. Поднявшись на высоту метров 5, он начал меняться, и через несколько секунд это уже был не меч, а копье. Копье, которое тут же влетело в одну из тварей, пробив той башку насквозь. Вот это номер. И почему я не знал про такую хорошую функцию? Тем временем мое оружие уже закончило быструю расправу и вернулось обратно к моим лапам. Спасибо, хозяин, было очень вкусно. Меч явно был доволен. Да на здоровье, я мысленно усмехнулся, энергию-то хоть забрал, да, но все равно ее не так много, как хотелось бы. Чтобы наполнить полностью свой резервуар, нужно еще с десяток таких стай, и тогда, возможно, я смогу попробовать открыть портал обратно в особняк. 10 стай, говоришь? Что ж, значит, можно немного задержаться, тем более что тварей тут явно хватит надолго. В конце концов еще пару раз ударю магией вокруг себя, и тогда появятся новые желающие мною закусить. Местные твари явно очень хорошо чуют магию. Я медленно направился куда-то вглубь этих земель, а меч летел рядом со мной, готовый в любой момент отреагировать на опасность. Москва, особняк князя Мышкина. Новость о том, что князь Барсов исчез, дошла до Мышкина очень быстро. У него было достаточно агентов в Минске, и теперь князь раздумывал над тем, что ему делать дальше. Артефакторный цех нужно забирать в любом случае. Судя по всему, Барсов наладил рабочий процесс довольно неплохо, а значит, осталось только увеличить масштаб и можно делать деньги. Вот только Мышкина очень беспокоило, что Барсов исчез настолько стремительно. Довольно осторожный по натуре своей Лев Николаевич не любил рисковать, ведь риск куда чаще ведет к потерям, чем к выигрышу. В конце концов он решился, достал мобилет и набрал один из многочисленных номеров из списка контактов. Это Мышкин. Нужно присмотреться к одному интересному месту на предмет различных нарушений. Если получится найти что-то серьезное, то буду обязан. Хорошо, присылайте данные, мы все узнаем. На этом разговор закончился, и довольный князь налил себе немного вина в хрустальный бокал. Вот так, Барсов, рано или поздно я в любом случае получу то, что мне надо. Мышкин улыбнулся. Жаль, конечно, что не удалось получить твой меч, ну да ничего, я уже нашел ему альтернативу. 8-й уровень изнанки. Все оказалось не так просто, как я думал. Шел я уже часа два, и пока что кроме странных растений мне ничего не попадалось. Причем растения эти явно прекрасно выживали, можно сказать, цвели. Попытавшись сорвать одно такое растение, я получил сильный удар током, а срезанный когтем стебель начал восстанавливаться, и через несколько секунд не осталось даже следа от повреждения. «У тебя есть какие-то знания от прошлого владельца?» От нечего делать я решил поговорить с мечом. «Если они и есть, то я не могу их найти». Меч приблизился к моей шкуре. «А зачем вам это, хозяин?» «Да скучно как-то, так бы хоть поговорили, пока идем непонятно куда и непонятно зачем». Меч не ответил, а я мысленно усмехнулся. «Ну да, чего я собственно ждал? Это ведь всего лишь артефакт. Да, божественного уровня, но артефакт». Прошел еще час, и в конце концов я увидел изменения в местном ландшафте. Впереди было огромное озеро, вот только вместо воды там была, судя по всему, лава. Мда, попить водички не получится. Когда мы подошли вплотную к берегу, лава вдруг начала булькать, а потом я увидел огромную голову непонятного существа, которая медленно поднималась из лавы. Тело твари постепенно показалось на поверхности, и на первый взгляд это была ящерица-переросток. Вот только я не знал ящериц, которые способны просто так плавать в лаве, у которой температура, на секунду, колеблется от 800 до 1200 градусов. Вот только то, что произошло дальше, оказалось для меня куда более неожиданным. «Приветствую тебя, странник», — голос в моей голове был мягким, словно подушка, на которой я любил спать в детстве. «Вижу, ты заблудился в нашем мире. КХМ, и тебе привет. Да, есть немного, я и правда заблудился, точнее оказался здесь не по своей воле. Я увидела это, ящерица полностью выбралась на берег и вдруг превратилась в невысокую девушку. Меня зовут Амра, а тебя как? Твою налево. Это что за фокусы? Куда я вообще попал? Меня зовут Герман, Справившись с удивлением, я ответил, присмотревшись. На самом деле это была девушка только на первый взгляд, если внимательно присмотреться, она все-таки немного отличалась от обычной человеческой девушки. «Во мне есть человеческая кровь, тут ты не ошибся», — Амра улыбнулась, показывая полный набор крепких зубов. «Вот только эти зубы были довольно острыми, как у хищника. Может, уже объяснишь, что тут происходит? Честно говоря, я совсем не ожидал увидеть разумных, не на восьмом уровне уж точно. Восьмой, седьмой, девятый, какая в этом разница?» Она склонила голову на бок, рассматривая меня умными серыми глазами. «Если есть желание, разумные могут жить где угодно. Пока что я могу сказать тебе только одно, если ты и правда попал сюда случайно, то мы поможем, а если нет, тебе придется умереть». То, что она была не одна, меня, конечно, напрягло, но не сильно. Вот только чем дольше я смотрел в эти серые глаза, тем больше понимал, что она на самом деле способна справиться со мной, причем абсолютно в одиночку. Мой магический взгляд отказывался работать на этой особе, и я видел только ее ауру, да и ту словно через солнцезащитные очки. Через несколько минут тут будет старшая мать, она тебе все расскажет после того, как прочтет тебя. А пока старайся не делать резких движений, нашему озеру не нравятся чужаки. Я кивнул, все меньше понимая, что вокруг меня творится. Особняк Барсовых. Узнав о пропаже князя, Милославский тут же примчался в особняк, проклиная всех и вся. И ведь он предполагал что-то такое, но не думал, что противники решатся на такие открытые действия. Подумать только, похитить князя прямо из собственного дома. А ведь Барсов был сильным магом, седьмой уровень — это уже серьезно. Значит, работали либо двое магов восьмого уровня, либо, что хуже, один девятого. С собой жандарм взял несколько спецов, которые должны были восстановить картину происходившего в особняке несколько часов назад. Полчаса спустя. «Старик, я не знаю, что тебе сказать», — смотря на деда Митяя, Милославский хмурился, — «сейчас спецы попробуют все восстановить, но я не уверен, что у них получится. Судя по всему, тут работали профи, причем явно столичного уровня. Не иначе Мышкин отметился». «А вот я так не думаю», — дед Митяй поправил свой протез и продолжил, — «у Мышкина нет магов такого уровня, ведь меня мог усыпить только девятка или десятка. Что есть у Мышкина, знает только он». Жандарм огрызнулся: «А ты бы лучше подумал о том, что скажешь своему князю, если он вернется». «Ты хотел сказать, когда?» — старик недобро прищурился. «Нет, я хотел сказать именно если, старик. А вернется он или нет, мы пока не знаем. Мы вообще ничего не знаем». Через некоторое время на улицу вышли эксперты и подошли к Милославскому. «Ну, что скажете?» Жандарм тяжело вздохнул. «Судя по вашим лицам, ничего хорошего. Мы проверили весь особняк, и вердикт неутешителен. Тут был маг десятого уровня. Такую ауру нельзя ни с чем спутать. Также мы нашли следы портала, и портал этот, судя по всему, ведет наизнанку, на четвертый, или даже скорее на пятый слой». Смотря на экспертов, Милославский испытывал только одно желание – пойти и застрелиться. Ведь об этом придется сегодня же доложить графу Орлову, а он явно по головке не погладит за такое. Еще и барон этот в тюрьме сидит, если Барсов не объявится в ближайшее время, то придется его судить, а это значит нажить еще пару-тройку врагов. «Ладно, свободны. Доклады мне на стол завтра утром, придется отправлять дальше». Милославский посмотрел на старика и пожал плечами. «Сам все слышал, старик, не девятка тут был, а десятка. Вот и думай, откуда в нашем захолустье маг такого уровня». Дед Митяй лишь сильнее помрачнел и долго смотрел на уезжающую машину жандармов. «Десятый уровень, говоришь?» — старик тихонько хмыкнул. «Да, не думал я, что придется так рано лезть в свой тайник, да, видимо, судьба». «Восьмой уровень, озеро лавы. Я лежал в окружении 20 ящериц и думал о том, что это, пожалуй, самая сюрреалистичная картина, которую я мог бы себе представить. Только Амра была в человеческом виде, остальные предпочли остаться в другом облике. Буквально через несколько минут, как она меня предупредила не двигаться, из озера выбрались остальные и тут же уселись вокруг меня, ничего не говоря. Вот только я прекрасно чувствовал, как эти псевдоящерицы читали мой разум как открытую книгу, и, честно говоря, мне было немного не по себе. Он чист, мать может выходить. В этот момент лава в озере вновь забулькала, и я увидел огромную ящерицу, раз в 5 больше остальных, которая шла к берегу. По мере того, как она приближалась, я почувствовал давление на свой разум, но на этот раз во мне сыграла гордость, и я попытался дать отпор. Дерзкий голос в моей голове был мелодичным, словно у какой-то певицы, мне нравятся такие. Ящерица полностью выбралась, и вдруг я увидел перед собой женщину, лет 30, ярко-голубые глаза, золотистого цвета волосы и белая кожа. Она была одета в платье, причем довольно хорошее платье, а на ее руках было множество золотых браслетов с непонятными рунами. «Я старшая мать Ральга, а ты, я так понимаю, князь Барсов?» Женщина улыбнулась. «Вы все правильно понимаете, уважаемая. А если не секрет, где я в итоге оказался? Почему вы тут все сплошь ментаты и почему моя защита, установленная, на минуточку, не самым слабым богом, не работает против меня?» Я потихоньку начинал злиться. «Твою защиту пройдет любая из моих девочек, князь», она усмехнулась, «а находишься ты в гостях, поэтому усмири свой гнев. Мы огненные наяды, и мы не любим, когда мужчины пытаются показать нам силу, ведь и у нас она есть, причем куда больше, чем у любого из людей». Она взмахнула рукой, и несколько столбов лавы за ее спиной взметнулись ввысь метров на 100. С открытой пастью я смотрел на это буйство стихии, понимая, что, кажется, я попал точно не туда. «А теперь верни себе человеческий облик, так будет проще говорить. А если стесняешься своей наготы, то не переживай, одежда у нас тоже есть». Пришлось вернуть себе человеческий облик, и я приготовился к давлению силы, вот только его не было. «Пойдем, человек», она протянула мне руку, «мы покажем тебе, как живет наш народ, а ты расскажешь нам что-то новое. Ведь самый страшный враг у нас тут всего один, и этот враг – скука». Глава 8. Мир Барса. Трое хищных богов лежали возле каменного валуна и обменивались мысленными репликами. «Я уверен, что в исчезновении моего человека виновны хранители», Барс неровно махал хвостом, что выдавало его переживания, «они не приняли мой отказ и решили сами вытащить из него все знания. Если вы не забыли, то хранители единственные, кто могут посетить изнанку, причем даже глубокие уровни». «Ну, не сказал бы, что глубокие», тигр лениво зевнул, «насколько я помню, они могут пройтись только до 7 уровня, и то на пределе сил. Нужно помнить, что это не наш мир и не нам лезть туда. Я не удивлюсь, если где-нибудь на глубоких слоях есть существа, не уступающие нам в силе, а то и превосходящие. До сих пор не понимаю, как люди умудряются их убивать. Все дело в сплоченности». Леопард тоже подключился к диалогу. «В отличие от богов, люди умеют собираться вместе, когда нужно решить проблемы. Увы, боги на такое не способны, и только благодаря силе мы наверху. Но рано или поздно люди нагонят нас, ведь силы хватит еще на сотни тысяч богов, а то и на миллионы. А зачем людям это?» Тигр усмехнулся. «Ты уверен, что они хотят вот так, как мы, быть связаны по рукам и ногам? Даже вмешательство в жизнь людей для нас под запретом. Понятное дело, что некоторые нарушают, но это всегда имеет последствия. Рано или поздно расплата придет». Боги некоторое время помолчали, но Барс никак не мог успокоиться. «Я предлагаю вызывать хранителей и поговорить с ними по душам. Втроем мы достаточно сильны, чтобы добиться ответов. Ты ведь понимаешь, что это плохая идея?» Тигр встал. «Я не хочу подвергать опасности себя и род, что мне доверился. И тебе не советую. Ты и так потерял много силы, а сейчас готов рискнуть остатками, ведь когда-то ты был в разы сильнее нас, а сейчас еле-еле превосходишь. Не хотелось бы видеть твое развоплощение». Барс понимал, что тигр прав, но вот просто так сидеть и смотреть на то, как кто-то нарушает правила, установленные давно и не ими, он не хотел. «Я все равно попробую, но вы можете уйти. Я сам разберусь с этим». Вот только в ответ на это тигр и леопард искренне расхохотались. «Мы теперь часть одного целого, и от того, как будет развиваться клан, зависит и наша сила. Так что и с хранителями будем говорить вместе». Барс кивнул и попытался воззвать к хранителям, но те не ответили. «Странно, они всегда отзываются, а сейчас вдруг отказались». Несколько минут боги бесполезно пытались понять, в чем дело, но ничего так и не добились.